Он просто сидит, а слезы текут по лицу ручьями, и его невозможно ничем отвлечь. Пойдемте на кухню. Вам, наверное, было очень трудно. Жаль, что я не смогла быть здесь и хоть часть груза снять с ваших плеч. Она наполнила чайник, потом посмотрела с тревогой на часы. Я должна пойти и сказать Тиму спокойной ночи. Я скоро вернусь. Тим был уже в кровати и напряженно смотрел на дверь. Она подошла к нему, повозилась с покрывалами, пока они не легли ровно и не закрыли его до подбородка. Потом туго подоткнула вокруг. Затем наклонилась и поцеловала его в лоб. Он начал отчаянно возиться, пока не вытащил руки. Он обнял ее за шею и нагнул ее вниз, так, что она была вынуждена сесть на край кровати. «О, Мэри, я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал он, прижавшись лицом к ее щеке. «Я тоже не хотела уезжать, но теперь все в порядке, Тим. Теперь я здесь, и всегда я буду здесь с тобой, когда смогу. Я больше всего на свете люблю быть с тобой. Ты скучал по маме, да?» Руки на ее шее сжались. «Да, о, Мэри, как тяжело знать, что она никогда не придет. Иногда я забываю, а потом вспоминаю опять, и я так хочу, чтобы она вернулась, и знаю, что она не может вернуться, и это так все спутано у меня в голове. Но я хочу, чтобы она вернулась. Я так хочу, чтобы она вернулась. Я знаю, знаю, но скоро, мой дорогой, будет немного легче. Так плохо тебе не будет всегда. Печаль пройдет. Мама будет все дальше и дальше, и ты привыкнешь к этому, и не будешь так страдать. Но мне больно, когда я плачу, Мэри. Мне так больно, и это не проходит. Да, я знаю. У меня тоже так бывает. Как будто из груди вырвали целый кусок. Да, именно так. Он неловко водил руками по ее спине. О, Мэри, как я рад, что ты здесь. Ты всегда обо всем знаешь и можешь мне рассказать, и я чувствую тогда себя много лучше. Без тебя мне ужасно. Ее нога, прижатая к кровати, затекла, и ее свело сильной судорогой. Мэри вытащила голову из его рук. «Я здесь теперь, Тим. Я здесь, и буду здесь все выходные. Потом мы все вместе поедем в Сидней. Я тебя здесь одного не оставлю. Ну, теперь повернись на бок и спи, потому что у нас завтра в саду много работы». Он послушно повернулся. «Спокойной ночи, Мэри. Ты мне нравишься, ты мне нравишься. Ты мне нравишься больше всех, кроме папы». Рон уже приготовил чай и нарезал кекс с тмином. Они сели друг против друга за кухонный стол. Хотя Мэри встретилась с Роном только после смерти Эсме, она инстинктивно поняла, что за последнюю неделю он постарел и как-то высох. Рука, когда он подносил чашку ко рту, дрожала. Жизнь как бы ушла из его лица. Появилась какая-то прозрачность, потерялась живость. Она положила свою руку на его руку. «Как, наверное, вам было тяжело. Приходилось скрывать свое горе и еще следить за Тимом. О, Рон, если бы я могла что-то сделать! Почему люди умирают?» Он покачал головой. «Не знаю. Это самый трудный вопрос из всех, какие есть. Я никогда не мог найти на него ответа. Жестоко поступил Бог, дав нам любимых, сделав нас по своему образцу и подобию, чтобы мы могли любить их, и затем отнял их от нас. Ему бы лучше придумать по-другому, как вам кажется? Я знаю, что мы для него не ангелы, мы что-то вроде червяков для него. Но большинство из нас делает, что может, большинство из нас не так уж плохи. Почему мы должны так страдать? Тяжело, Мэри. Ужасно, ужасно тяжело». Рон прикрыл рукой глаза. Он плакал. Мэри сидела беспомощно. Сердце ее разрывалось от жалости. Если бы она могла как-то помочь. Ужасно было сидеть и смотреть на горе человека и быть не в состоянии облегчить его. Он плакал долго, приступами, и, казалось, вся душа его раздиралась от горя. Когда он уже не мог больше плакать, он вытер глаза и высморкался. «Выпейте еще чашечку?» — спросила Мэри. На какое-то мгновение ей показалось, что на его лице